Глава восьмая. Стоило мне только проснуться, как буквально через пару минут принесли завтрак. И не как обычно, кто-то из рабов, а почему-то лично Урасал. Опять, скорее всего, начнутся расспросы о моем прошлом. Если бы только оно было, это самое прошлое. Я ведь игрок, а не непись. И пусть, как и у всех игровых персонажей, у меня есть какая-то интересная и увлекательная история. Тем более, мой внешний облик об этом так и кричит. Но, увы, я ее не знаю. И неизвестно даже, узнаю ли когда-либо вообще. А рассказывать о том, что я игрок? Нет, я еще не сошел с ума. «Быстрее ешь и идем. Тебя хочет видеть мастер Хантар», — поторопил меня Урасал. «Ого! А этому-то что надо? Раз не получилось у старшего ученика, то теперь за меня примется лично учитель. И, возможно, одними разговорами дело не обойдется». Впрочем, используя ошейник, физические пытки вообще не обязательны. «Никуда я не пойду», — отбросив тарелки в сторону, вскочил я. «Попробуйте заставить!» Урасал, обнажив клинок, отпрыгнул от меня к двери. Неплохо в него рефлексы на опасность вбили. Только какая опасность может быть от безоружного раба? «Пойдешь», — раздраженно прошипел Дроу. «Приказы мастера не обсуждаются!» Дроу зло воткнул меч в ножны и достал ключ от ошейника. Слово «команда» и меня скрутила сильнейшая, невыносимая боль. «Твари!» — выплюнул я, скрючившись на полу. «Побудь пока в таком состоянии 5 минут», — усмехнулся Дроу. «Я думаю, тебе понравится». Не знаю, что там за система такая, но ошейник не давал мне потерять сознание. И если первые минуты я, стиснув зубы, корчился от боли, то потом чуть ли не взвыл от все возрастающих, ужасных, страшных ощущений. Все мое тело словно разрывало на части. А потом пришел огонь, изредка сменяющийся жутким холодом. 5 минут? О нет, я страдал и мучился целую вечность. Внезапно все прекратилось. Я громко и тяжело дышал. Хотелось посмотреть на себя со стороны. Казалось, что от меня должен был остаться только обожженный, высушенный льдом и скромсанный на части труп. Вот только я знал, что цел и невредим. Ведь это всего лишь только игра, виртуальная реальность. Хотя какая игра? Что вообще творят эти неписи? Не должны они быть такими жестокими. Пусть у меня нет таких возможностей, как у нормальных игроков, нажать логаут или запросить помощь, но неужели все это было прописано разработчиками во время создания игры? Или это инициатива искинов, управляющих миром Нория? Стремление сделать игровой мир более реальным, живым и настоящим. Не нравится мне все это. Некоторые вещи, которые я знал об игре от отца, изменились до неузнаваемости. «Повторить?» — склонился надо мной Дроу. «Нет», — прошептал я. «Веди к мастеру». Я с трудом поднялся и поплелся за Урасалом. Темный эльф привел меня в большой просторный кабинет. На кресле у широкого высокого окна сидел Хантар и задумчиво читал какую-то книжку. «Мастер?» — слегка поклонился старший ученик и, пропустив меня вперед, вошел следом. Хантар положил книгу на подоконник и подошел к своему ученику. «Ключ!» — требовательно произнес он. «Теперь покинь нас. Если будешь нужен, я тебя позову». Дождавшись, когда молодой Дроу выйдет, мастер подошел ко мне вплотную и, держа ключ от ошейника прямо перед моими глазами, произнес: «Ты ведь знаешь, что это такое, человек?» «Да», — как можно спокойнее ответил я. «Ключ от Ансеррана, моего ошейника». «О, ты даже знаешь, как эта штука называется. А что еще ты знаешь об этом ошейнике и его функциях?» — прищурился Дроу. «Кроме того, что испытал на себе. Знаешь ли, что я могу просто приказать тебе умереть?» «Да». А этого мне система, когда ошейник надевали, не сообщила. Что это за новая фишка в Ансерране? С каких пор игровые вещи стали иметь неотмеченные системой возможности? «Я хочу знать, кто ты такой?» Резко схватив меня за горло свободной рукой, прорычал Дроу. «Мастер!» Неожиданно открылась дверь кабинета, и на пороге появился встревоженный Урасал. «Зархан вернулся!» «Эрхван! Сирвах зехьор тел мирскатер! Сахтгаш!» Мастер отбросил меня в сторону, как тряпичную куклу. Где он сейчас?» «Ищет вас, мастер. Как только он появился в Нуар-Рахоре, то первым делом уточнил, где человек. Крейбен. И кто-то ему сообщил, что вы его забрали». Эльф отступил на пару шагов назад. Ему не хотелось попасть под горячую руку учителя. «Но он не знает, где вы». «О, Ларканехк! Как же не вовремя!» Раздраженно ударил Хантар по стене, каменной стене, оставив там приличную вмятину. «Если он будет где-то рядом, постарайся задержать его, насколько сможешь». «Будет исполнено, мастер». Молодой дроу поспешно скрылся с глаз своего учителя. «Тебе повезло, Крейбен. Или не повезло?» Повернувшись ко мне, все еще лежащему возле стены, как-то слишком уж зло рассмеялся дроу. «Кто ты такой?» Снова повторил свой вопрос Хантар. «Отвечай или умрешь». «Да убивай на здоровье, мне же лучше». «Черт с ним, что я где-то в Алатхдоре воскресну на точке возрождения и, скорее всего, снова с этим ошейником на шее. Все-таки эта вещь довольно необычная и вряд ли простой смертью и последующим воскрешением. От нее можно будет избавиться. Первые попавшиеся стражи меня обязательно схватят, а то и сами простые жители сдадут. Но зато не к тебе в руки меня вернут, а Зархану. А что уже с ним будет, время покажет». «Убивай», — сплюнул я. «Но уж нет», — скривился мастер. «Не так быстро». И дроу сжал ключ от ошейника покрепче и произнес какое-то слово-команду, точь-в-точь, как урасал сегодня в моей комнате, и... Не знаю, через сколько я выплыл из океана боли. Просто все внезапно прекратилось. Какой же садист придумал этот ошейник? «И?» Заметив, что я открыл глаза, мастер рывком поднял меня на ноги. «Иди ты!» Грязно выругался. «Жаль. Значит, тебе недорога своя жизнь», — покачал головой дроу. «Ты сделал свой выбор, хоть я тебя и не понимаю». Мастер бросил меня на пол и достал ключ. «Нденгина!» — произносится новое слово команда. А еще я успеваю заметить, краем зрения, как дверь в кабинет от сильнейшего удара слетает с петель и... Внимание, игрок! Активирована скрытая функция рабского ошейника Answer Run. Вы убиты. Возле входа в здание, где сейчас находился Крейбен и Хантар, стояло друг напротив друга двое дроу. Одному из них было более 1500 лет, а второму... Второй, по сравнению с ним, был еще сущим ребенком. «Уйди с моей дороги, ученик!» В руках мастера Зархана мгновенно оказались оба его клинка. «Твоя преданность учителю похвальна, но он нарушил мой приказ, а значит и приказ Дералайлы. Хантар предал гильдию». Молодой дроу отлично понимал, что против мастера теней и правой руки владыки гильдии он никто. Так, закуска на один укус. Но и нарушив приказ своего учителя, он предаст его. И если тот останется жив, а так, скорее всего, и будет, то смерть найдет Урасала очень быстро. Уж лучше умереть сейчас. «Простите, мастер, но нет». Молодой дроу бросился в бой. Зархан рывком ушел в сторону на пару шагов и тут же вернулся обратно. Легкий скользящий удар одним из мечей по сухожилиям в районе колена противника, и Урасал спотыкается, но удерживает равновесие. Разворачивается, подволакивая ногу, и обреченно поднимает меч. Он понимает, что следом придет только смерть. «Дурак!» — бросает мастер. «Наивный молодой дурак!» Зархан прячет один меч за спину и направляет пустую руку ладонью в сторону темного эльфа. «Техта!» Урасал, удивленно охнув, тут же обессиленно валится на землю. Зархан молнией взлетает на нужный этаж и, мгновенно сориентировавшись, быстро находит нужную дверь и ударом ноги сбивает ее с петель. «Стой, брат!» — кидается он к Хантару. Но он опоздал. Человек у ног темного эльфа дернулся и тут же затих. Жизнь в его глазах потухла. «Нет!» Дроу убирает клинки и опускается рядом с телом Крейбена. «Какой же ты идиот!» — бросил он на темного эльфа взгляд полной ярости. «Зачем? Зачем?» — оскаливается Хантар. «Что ты вообще нашел такого ценного в этом ничтожном существе? Для чего он тебе? Жалкий, неспособный ни на что человек!» Отбросил он уже ненужный ему ключ от ошейника далеко в сторону. «Неспособный?» — удивился Зархан. Он потомок рода Хэн-Уиал. Но всех полукровок же уничтожили. Не всех, брат. Владыка сохранил жизнь остаткам их рода после войны древних. И я не знаю, где они прятались последние 700 лет после изгнания покровительствующей им расы. Но Дезраэль совершенно случайно наткнулся на него в Сарадане. Зря владыка не вырезал всех синримов и их приспешников под корень. До последнего ублюдка, процедил Хантар. Так что я об этом ни капли не сожалею. Пнул он ногой труп Крейбина. И повторил бы это снова, только теперь уже с большим пристрастием. Месть — плохое чувство, брат, сокрушенно произнес Дроу. Оно не дает трезво мыслить и здраво судить. В той войне мы многое потеряли, но и многое получили. А ты, значит, вот так просто простил им смерть наших родителей? Те, кто были в этом виновны, уже давно уничтожены, брат. Остальные изгнаны с нашей земли. Но эти-то вот, указал Хантар на тело, еще остались. Ничего ты не понимаешь, брат. Они не враги, они всего лишь помощники, полукровки, вышедшие из брака синримов и людей. Дети, бездумно идущие вслед за родителями. И... Хантар хотел что-то возразить, но тут тело человека, включая надетые вещи и ошейник, начало медленно таять, словно растворяться в воздухе, и оба темных эльфа широко открытыми глазами смотрели на него, не в силах поверить в то, что видят. «Бессмертный!» — воскликнул Хантар. «Не может быть! Ты знал?» — повернулся он к брату. «Нет, откуда?» — пожал плечами Зархан. «Мне плевать на твое мнение, но я отомщу за наших родителей. Я найду возможность уничтожить его, пусть даже ценой своей жизни». «Ты глупец, брат! Если я младше тебя на 100 лет, значит глуп!» усмехнулся Хантар. «Я ухожу из гильдии, и лучше не посылай никого следом за мной, если не хочешь их смерти». «Брат, опомнись!» «Нет, Зархан, я так решил, и так будет». Темный эльф направился к выходу из комнаты. Зархан не стал долго задерживаться и, на всякий случай, подобрав с пола ключ к Ансаррану, торопливо вышел следом. Но брат уже и след простыл. Впрочем, не до него сейчас. Что ж, пусть он снова одержим местью, вновь вспыхнувшей спустя все эти долгие века после войны. Но дай Вигур успокоиться. Главное, чтобы он не нашел этого человека. «Бессмертный? Надо же!» — хмыкнул темный эльф. Впрочем, планов Дералайла, теней и его правой руки это никак не портило. Даже наоборот. Главное — найти Крейбина раньше Хантара, а то тот и правда найдет способ его уничтожить. Месть — страшная сила. Спускаться на улицу Зархан не стал. Он лишь нашел другое закрывающееся на замок помещение. Кабинет с отсутствующей дверью, увы, не подходил. И, убедившись, что вокруг нет лишних глаз и ушей, достал небольшой черно-красный кристалл в форме плоского шестиугольника. Один из редких и теперь уже не производимых никем из множества рас и народов артефактов для связи с владельцами таких же кристаллов. Мысленно отыскав проекцию мастера Дезраэля, единственного светлого эльфа в гильдии теней, Зархан отправил тому короткое, но емкое сообщение, суть которого заключалась в требовании срочно прибыть в Нуар-Рахор и передавала новую информацию о человеке по имени Крейбин. «Странно только, что ты до сих пор не вернулся в свой мир, Крейбин», — тихо прошептал Зархан. «Клетка на корабле Аркенрида. Рабство и почти 5 дней в Нуар-Рахоре. Множество боев на арене. Зачем тебе все это?» «Бессмертный, живущий в нашем мире». «Да, пути Вигора неисповедимы». Дезраэль спокойно отдыхал в тайном убежище в одном из центральных городов империи Насхар. День выдался нелегким, но задание владыки он все равно выполнил с блеском. Никто не подумает, что правителя города, князя Тархара, убили тени. Ведь все следы ведут к гильдии Заката, к ассасинам империи Гавртол. Интересно, что ответит их император на протест своего царствующего собрата? Скорее всего, отказом на расследование, а значит, снова очередной конфликт. И зачем Дералайле новая война людей? Ох уж эти тайные дела. Светлому эльфу, впрочем, давно уже было на все плевать. Он лишь исполнял приказы. Особые приказы. Самые сложные и практически невыполнимые. Последние 600 с лишним лет, со времен войны древних. Практически с тех самых пор, как его мать погибла от рук светлых сородичей, которые, видите ли, не могли принять, что она полюбила Синрима и тем самым вроде как предала свою расу и свой народ. А началось все с того, что на момент войны она, уже будучи вдовой и участвуя в битвах, столкнулась с одним из воинов Синримов, который победил ее в схватке и пленил. И с пленниками тогда враги особо не церемонились. Если мужчин ждала казнь, то женщин. Лучше и не знать, что с ними творили. Страшное было время. Светлые эльфы, темные, дроу, сумеречные, синримы. Три великие древние расы, по сути вышедшие из одной ветви древа жизни, превратились в кровожадных зверей. Но были и те, кто сохранил честь и совесть. Одним из таких и оказался сумеречный эльф, победивший мать Дезраэля. Он устроил ей побег, за что чуть не понес наказание, но обошлось. Никто так и не узнал, кто и как помог ей вернуться к своим сородичам. Прошло два десятка лет. Дроу и светлые эльфы каким-то немыслимым образом сумели объединиться, и как итог, синримы проиграли войну. Остатки их народа были изгнаны не только с территории темных и светлых эльфов, но и с собственных земель, позже названных свободными. Но не все ушли. Кто-то хотел продолжить бороться, а у кого-то просто не было такой возможности. И вот одним из них и был воин, когда-то пощадивший его маму. Раненый и истекающий кровью, будто загнанный зверь, он уходил по горам в сторону гномов, а сводный отряд эльфов и дроу нагонял его. В их числе была женщина-эльфийка, мама Дезраэля. Она первая обнаружила преследуемого, а узнав его, помогла скрыться от погони. Они добрались до гномов, и женщина почему-то не захотела возвращаться обратно. Плюнув на все предрассудки своего народа, она осталась вместе с Синримом. В тот момент между ними уже что-то было, их словно тянуло друг к другу. Гномы восприняли беглецов спокойно и разрешили им жить среди подгорного народа. В войну древних они, так же как и люди и другие расы, вмешиваться не стали, своих проблем хватало. Долгие годы об этом никто не знал. Ее считали погибшей. Но, как всегда, вмешалась случайность. Послы Светлого Леса во время приема у царя гномов услышали от кого-то о странной семье эльфов и заинтересовались, кто же они такие. Это ведь нонсенс. Эльфы, живущие у гномов. Кто они? Изгои? Предатели? Вскоре семья Светлой Эльфийки и Синрима была обнаружена, и эльфы послали отряд для их уничтожения. В этот самый отряд и входил молодой Дезраэль, тогда уже один из лучших клинков Светлого Леса. Разумеется, он не знал, что его мать жива. Но он изначально был против всей этой операции по убийству некой эльфийки и Синрима. Война-то уже давно закончилась. Чего их трогать-то? Кому они жить мешают? Правителю Светлого Леса? Да им и дела-то до него нет. Живут себе спокойно, завели детей. Но нет, это ведь предательство собственного народа. И приказ есть приказ. Уничтожением семьи занимался старший отряда и несколько эльфов, еще во время войны прослывших жестокими и беспощадными убийцами. Дезраэль и остальные лишь прикрывали их вдали от дома, так и не увидев тех, за кем они пришли. А потом? Потом, когда растерзанные трупы женщины, мужчины и двух детей собрались просто похоронить прямо там же на месте, а не сжечь, как принято у эльфов, Дезраэль узнал свою мать. Ярость и злость заполнили его разум. Светлые эльфы, древнейшие и мудрейшие из существ, во что же вы превратились? В бессердечных и бесчестных тварей. Война прошла, а вы так и не изменились. Даже дроу после войны, отлавливая оставшихся в живых синримов и не желая пачкаться в крови сверх необходимого, просто отправляли их под конвоем к остаткам их же расы, изгнанникам, ютившимся где-то за свободными землями. Дезраэль сумел совладать с собой и показать, что он принял смерть матери и старого врага и невинных детей как должное, но поклялся, что отомстит. Не сейчас, нет. Что он один против 12 эльфов сможет сделать? Ничего. Вернувшись в Светлый Лес, эльф покинул отряд, больше не желая участвовать ни в чем подобном. Год спустя при странных обстоятельствах погиб старший отряда, в который раньше входил и Дезраэль. В течение еще 3 лет были убиты все, кто участвовал в убийстве семьи эльфийки и Синрима. Тех же, кто был тогда в охранении вместе с ним, Дезраэль трогать все-таки не стал. Но еще оставался правитель Светлого леса, который и отдал приказ об уничтожении семьи. А как убить правителя? Вот тут Дезраэль загнал себя в свою же собственную ловушку. Отступать он не собирался. Такой твари не место на троне. 10 лет он готовил покушение на главу собственного народа. Он знал, что не уйдет, и его ожидает страшная вечная казнь, независимо от того, удастся эта попытка или нет. И снова вмешался его величество случай. Бессменный владыка гильдии теней, отлично знающий, что происходит в Светлом лесу, получил приказ от правителя Темного леса убрать главу светлых эльфов. Ведь тот так и не захотел вникнуть голосу разума и не понял, что война уже давно окончена, и за неимением одних врагов начал искоса посматривать на дроу, подбивая совет Светлого леса на развязывание нового кровопролития. Конечно же, они обнаружили странного эльфа, что откровенно мешал им своими непрофессиональными действиями, желая лично убить главу светлых. Мастер Зархан, который и руководил в тот момент всей операцией, молодого эльфа трогать не стал, заинтересовавшись причинами такого желания и незаметно изолировал его, просто-напросто подгадав момент и вырубив с помощью магии. Покушение, спланированное тенями, прошло чисто. Правитель Светлого леса был уничтожен, а странный светлый эльф, выложив все подчистую мастеру Зархану, вскоре стал его же учеником. И только недавно, по времени практически бессмертных эльфов, 300 лет назад, он получил звание Эквидея, мастера, из рук самого Дералайла, гильдии теней. Мысли светлого эльфа слегка коснулся магический щуп от кристалла связи, и, потянувшись к нему, он принял срочное сообщение мастера Зархана. «Мендрин Лайль Каст!» — выругался эльф. «На коротком поводке надо было своего брата держать. Ищи теперь его, Вигор знает где. Ведь эти проклятые бессмертные имеют свойство возрождаться после смерти в совершенно непредсказуемых местах». Снова выругавшись, Дезраэль стал собираться. Требовалось незаметно выбраться из города, а потом добраться до одного из перевалочных пунктов или поселений под покровительство гильдии теней, пустивших сети во всех государствах Нории, кроме разве что только земли орков. Разумеется, Ливион не стал раскрывать Киере свою реальную личность. Да и привык он за долгие 5 лет быть Ревеном, сроднился с этим виртуальным игровым персонажем, представителем практически вымершей и ненавидимой всеми разумными расы. Достаточно того, что она знает, с кем ей придется работать. С бывшим заключенным тюрьмы «Коллапс», названной в честь одноименного проекта, расположенной в закрытой области виртуального мира Нории. Конечно же, девочка была этим не особо довольна, ведь как так? Он посмел усомниться в правоте ее матери, герцогини Сканурской. Но от безысходности и с дьяволом сделку заключишь, так что договор на поиск некоего Крейбина составлен, деньги получены, все остались довольны. А уж парня этого он найдет, для существа его уровня это не самая большая проблема. Впрочем, кто такой дьявол, молодежь нынче и не знает, да и их родители, наверное, тоже. Объединение всех государств на планете произошло еще при его молодости. Практически тогда же были похоронены все религии мира, как ненужные и мешающие плану стремления к единой власти и целостности системы. Историю пишут победители. Этот закон не изменился за все время существования человеческой цивилизации. Вот и сейчас в учебниках истории хорошо, если 30% правды. Или чуть больше, чуть меньше, что, в общем-то, не особо важно. Хотя сканурские, возможно, и сохранили древние знания. Только для общественности эти тайны скрыты за 7 замками. И для совсем еще юной леди Киера тоже. Рано ей еще знать о таком. Да и о том, как и кем создавался виртуальный мир Нория, кому принадлежат используемые для этого квантовые технологии, нейроинтерфейсы, биокристаллы и искусственный интеллект, никто и никогда не узнает. Корпорация Life? Даже не смешно. Это всего лишь занавес, за которым творилось такое. Так что его, на тот момент дряхлого старика, предпочли спрятать в этом чертовом мире. В тюрьме навеки вечные, до естественной смерти реального тела в капсуле виртуальной реальности. Гений, подаривший людям прекрасную игру и множество новейших технологий, стал Ревеном, существом, замершим на пороге смерти. Ни живым, ни мертвым. Да, шанс покинуть тюрьму и выбраться на свободу, пусть и в виртуальном мире, был. но воспользоваться им сумели хорошо, если единицы. Насколько он знал, всего-то почти сотни человек из многих тысяч заключенных. Но и тут всех их ждал сюрприз. Расы, данные им при заключении, в мире Нории вызывали лютую ненависть всех разумных неписей. Да и маркер заключенного никуда не девался. А за убийство помеченных таким образом персонажей система игры неплохо повышает репутацию. Так что бывших заключенных, кроме неписей, планомерно вырезали и свободные игроки. А сколько их в мире Нории, упоминать не надо. Но он сумел не только выбраться спустя год, но и развиться, наплевав на то, что его жаждали уничтожить все встреченные неписи и игроки. Новое тело взамен старого и дряхлого есть, а разум тверд и чист, как и всегда. А смерть реального тела? Все мы когда-нибудь умрем, рано или поздно. Главное, что пока еще он жив и, возможно, более-менее здоров. Настолько, насколько это возможно при его возрасте. И план поместья тем людям, что заперли его здесь, в самом разгаре своего исполнения. Удивительно, как коротка память людей. Охота игроков на заключенных довольно быстро затихла, и они стали вылезать из щелей, куда забились в свое время. Одной проблемой стало меньше. Правда, ненависть неписей никуда не делась, но с некоторыми из них стало возможно договориться, хотя раньше они вообще отказывались с заключенными разговаривать и сразу хватались за меч или колдовали. Но это уже итог работы искинов, управляющих этим миром и стремящихся развить его из простой игры в нечто большее. Спасибо им огромное за такую возможность. Ливион только 2 года назад неплохо устроился в свободных землях, но этого было мало. План мести требовал исполнения. Так он сошелся с Анаксом, охотником за головами игроков, в реальном мире имеющим имя Артур. Ну или плейкиллер, как он и подобные ему гордо себя называют. Убить навсегда в игре ведь нельзя, зато можно превратить жизнь игрока в подобие ада, только без боли. И администрация ничего с этим поделать не могла. Игровой момент, мы тут ни при чем. Так что многие не выдерживали и удаляли своего персонажа, предпочитая сменить имя, расу и играть заново вообще на другой территории. Да, что еще, кроме расы, маркера и ненависти НПС отличало заключенных от свободных игроков? Так это боль. 100% ощущений. О да, мало того, боль была с ними всегда. Это наказание заключенных. Кто-то периодически горел изнутри, кого-то морозил жуткий холод, если представитель расы был завязан на магию. Кто-то, оборотни, при обращении в другой облик чувствовали все изменения тела, словно это происходило с ними в реальности. А Ревен, он умирал, но никак не мог умереть. И ощущал все прелести данного состояния. Каково вам чувствовать, как ваше сердце периодически останавливается, а потом снова бьется? Или медленно отказывают другие органы? А проблемы с дыханием? Вы никогда не задыхались от того, что легкие не могли работать, так как просто-напросто сгнили ко всем чертям? Ох, с каким бы наслаждением Ливион засунул бы в это тело хотя бы на неделю того, кто придумал эту расу. И при каждом таком приступе помогало лишь полное исцеление, не только восстанавливающего все характеристики персонажа и в случае чего возрождающего его, но и убирающего почти все дебафы. Надо ли говорить, что помощью заключенным в тюрьме никто из неписей надзирателей не заморачивался? А смотрителям, единственным реальным людям, которые в коллапсе появлялись раз в месяц, на все это было вообще наплевать. На свободе стало чуть легче. Собрал денег, купил это самое заклинание и жди приступ боли, своеобразного дебафа, божественного проклятия, как в этот момент писала система игры. Успел активировать, можешь жить спокойно до следующего раза. Только цена такого заклинания, которое продавалось только в свитках и называлось «реинкарнация», была просто заоблачной. Поэтому деньги заключенным нужны были как вода заблудившемуся в пустыне человеку. Артур. Это была единственная ниточка, ведущая в реальность и помогающая реализовывать план. А теперь еще появилась Киера, дочь герцогини Сканурской, которую тоже можно было бы использовать. Вот только как? Этого Ливен еще не решил, но обещал себе подумать над этим. Сейчас следовало выполнить договоренность и найти Крейбина. С чего начать, он уже знал. Связей в теневых гильдиях неписей у него хватало. Пожалуй, стоит их привлечь, ведь они, в отличие от других НПС и, что главное, игроков, которых Киера очень просила не вмешиваться. Интересно, почему? Не задают лишние вопросы. Главное, плати деньги.